Параграф 4. Россия на пути к построению социализма. Октябрьская революция 1917 года в России положила начало грандиозному социальному эксперименту, какого еще не знала история человечества. Руководство Советской России во главе с Лениным провозгласило своей целью достижение идеала социальной справедливости и создание совершенного общества, лишенного эксплуатации и основанного на всеобщем равноправии. Подобные идеи, обобщенно именуемые социалистическими, в разных формах существовали на протяжении почти 2000 лет. Но в СССР, впервые в мире, была сделана попытка осуществить социалистическую идею на практике в масштабах целой страны. Формирование тоталитарного социализма. Еще до революции в среде российской социал-демократии вызревали теории создания и функционирования социалистической экономики. Предполагалось, что это будет экономика нерыночного типа, в которой при отмене частной собственности на средства производства и их полном обобществлении хозяйственные связи будут основываться не на товарно-денежных отношениях, а на централизованном административном распределении товаров. В соответствии с этим уже в первые послереволюционные месяцы было объявлено о национализации всей крупной промышленности, а также земли. Приняв решение о введении продовольственной диктатуры, новые власти начали отправлять в деревню чрезвычайные продовольственные отряды для изъятия у зажиточных крестьян излишков хлеба. Однако умозрительная теория централизованного производства и распределения столкнулась с суровой реальностью. В стране свирепствовал голод. Изнуренная Первой мировой, а затем гражданской войнами, экономика находилась в состоянии разрухи. Промышленная продукция в 1920 году составляла всего 22% от уровня 1913 года, а продукция сельского хозяйства 67%. В этих условиях и крестьяне, и рабочие стали выражать растущее недовольство политикой новых властей. Это стало причиной замены уже в 1921 году политики военного коммунизма на новую экономическую политику НЭП, которая имела смешанный рыночно-административный характер. Ленин рассматривал НЭП как своего рода обходный путь к социализму. Предполагалось, что на протяжении довольно долгого времени социалистический уклад будет сочетаться с другими – капиталистическим, мелкотоварным, патриархальным, при этом постепенно вытесняя их и неизменно сохраняя ключевые ведущие позиции. Результаты НЭПа были достаточно впечатляющими. Уже к 1925 году воловой сбор зерна превысил уровень 1913 на 21%. Промышленность достигла довоенных показателей несколько позже, в 1926-1927 годам. Однако как раз в эти годы советское руководство во главе с Сталиным отказалась от политики НЭПа и повернула к линии на всеобщее обобществление. В 1925 году был провозглашен курс на индустриализацию, а в конце 20-х годов началась массовая коллективизация сельского хозяйства. К этому времени в стране в основном уже сложилась классическая тоталитарная система, укрепившаяся в последующие годы. В результате индустриализации и коллективизации, а также жестких норм регулирования общественной жизни в СССР оформилось общество особого типа. Произошло практически полное огосударствление средств производства, хотя формально в стране существовало два вида социалистической собственности – государственная и колхозно-кооперативная. В управлении экономикой воцарился жесткий централизм, было введено административно-командное распределение ресурсов и готовой продукции. Цены определялись не на основе рыночного спроса и предложения, а по указанию сверху. Товарно-денежные отношения сохранялись, но также жестко регулировались, носили свернутый характер. Социально-классовая структура общества состояла теперь из трех основных групп. Рабочего класса, значительно увеличившегося за счет выходцев из деревни, колхозного крестьянства и кооперированных кустарей, социальной прослойки служащих и интеллигенции. В 1940 году эти три группы насчитывали, соответственно, 34, 47 и 16,5% всего населения. Сохранялся также небольшой слой крестьян единоличников и некооперированных кустарей – 2,5% населения. Руководство страны широко использовало различные методы внеэкономического принуждения. Помимо введения паспортного режима, крайне жестких мер по борьбе с расхищениями социалистической собственности и нарушениями трудовой дисциплины, повсеместно использовался и принудительный труд заключенных. Историки до сих пор не пришли к единому мнению относительно общего числа людей, пострадавших от репрессий, называются самые разные цифры. Однако достоверно известно, что труженики ГУЛАГа, Главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений, давали до половины добываемых в СССР золота и хромо-никелевой руды, примерно треть платины и древесины. Силами заключенных строились целые города – Магадан, Норильск, Ангарск и другие, каналы – Москва, Волга, Беломорско-Балтийские и другие железные дороги. В ходе репрессий, набравших особую силу с середины 30-х годов, крайне возросла роль и власть органов внутренних дел и государственной безопасности, которые осуществляли непосредственный контроль за всеми сферами жизни общества. Не только коммунистическая партия, но и многочисленные общественные организации, советы, профсоюзы, комсомол, пионерские дружины, творческие союзы и так далее были предельно идеологизированы и подчинены диктату партийно-бюрократического аппарата. Возникшее в СССР общество тоталитарного социализма имело мало общего с моделью, разработанной в свое время основоположниками марксизма. Тем не менее, именно такой жесткий вариант развития позволил стране в беспрецедентно короткие сроки осуществить модернизацию в экономике и превратиться в мощную индустриальную державу. К началу Второй мировой войны СССР, опередив все европейские страны, вышел на второе место в мире после США по объемам промышленного производства. К этому времени в распоряжении руководства страны были идеально отработанные механизмы, дававшие возможность мобилизовать все силы общества для решения той или иной важной задачи. Это в значительной мере обеспечило наряду с другими факторами победу СССР в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, форсированные методы управления экономикой, независимо от того, что они во многом диктовались объективными причинами, вели и к серьезным потерям. Возникла, например, опасная диспропорция между уровнями развития промышленности и сельского хозяйства, которая быстро превратилась в отсталую отрасль экономики и перестала обеспечивать потребности страны в продовольствии. Понеся серьезный урон в годы принудительной коллективизации, деревня в дальнейшем постоянно подвергалась насильственной перекачке огромных ресурсов и средств в приоритетные сферы экономики, по сути дела, став их придатком. Уровень жизни населения, особенно крестьянства, был весьма низким. Капиталовложения в легкую промышленность, производящую предметы массового потребления, были на несколько порядков ниже, чем в тяжелой промышленности. В СССР был проведен широкий круг важных и принципиально новых социальных преобразований. Однако в условиях тоталитарного режима возможности, заложенные в этих преобразованиях, были реализованы далеко не полностью, и все же сделано было немало. Вскоре после Октябрьской революции были упразднены сословия, женщины получили равные права с мужчинами, введены бесплатное медицинское обслуживание и образование, 8-часовой рабочий день, система охраны труда женщин и подростков. Даже в самые трудные годы большие средства вкладывались в сферу науки и духовного развития общества. Значительные усилия были направлены на ликвидацию безграмотности. Если в 1913 году лишь 27% жителей России умели читать и писать, то к концу 30-х годов этот показатель вырос до 80%. Система бесплатного образования и преимущества, предоставленные рабочим и крестьянам при поступлении в вузы, впервые в истории России открыли возможность реализовать свои творческие способности огромной массе людей. В результате произошла существенная переориентация в системе ценностей. Стали значительно выше, чем прежде, оцениваться созидательный труд масс, их роль в истории, Вполне естественно, что в этих новых условиях подавляющее большинство членов общества искренне ощущали свое единство с государственной властью и активно участвовали в социалистическом строительстве. Однако, как уже говорилось в разделе о тоталитаризме, социальными благами пользовалось в СССР далеко не все население. Крестьяне, например, и в этом отношении оказались в наиболее ущемленном положении. Творческая инициатива личности искусственно приспосабливалась к задачам, определяемым государством, в условиях репрессий и искусственно раздуваемой борьбы с так называемыми классовыми врагами. Индивид не был социально защищен в главном – в личной свободе, неприкосновенности имущества, а подчас и жизни. Сфера культуры была жестко идеологизирована. Классовый подход применялся даже к науке, в результате чего было, например, приостановлено развитие таких ее принципиально важных направлений, как генетика и кибернетика. В стране была создана внешне демократическая система управления Совета народных депутатов, позволявшая осуществлять широкое народное представительство в высших органах власти. Выборы стали всеобщими, равными и прямыми, голосование тайным. Однако деятельность Советов контролировалась центральной властью, а сами выборы в условиях однопартийной системы и подбора кандидатов сверху, по сути дела, носили безальтернативный, недемократический характер. Помимо названных и множества других диспропорций, тоталитарный режим создавал в развитии страны принципиально важное противоречие между идеалом построения социализма, самого гуманного и справедливого общественного строя, и реальностью. Долгое время история как бы бросала СССР от одной экстремальной ситуации к другой. Причем далеко не все из них возникали по объективным причинам, и это отчасти смягчало внутренние противоречия в обществе. Не только власти, но и массовое сознание списывали многие сложности развития насчет вековой отсталости России, необходимости борьбы с внешними и внутренними врагами и так далее. Однако такое положение не могло длиться вечно. В результате победы СССР во Второй мировой войне его позиции на международной арене значительно укрепились. Целый ряд стран Восточной Европы и Азии приступили к строительству социализма. В целом, следуя советской модели, но не всегда автоматически копируя ее, возникновение мощного социалистического лагеря во главе с СССР кардинально изменило геополитическую ситуацию в мире и послужило поводом наряду с другими причинами для начала затяжной холодной войны. В ходе этой войны, длившейся до конца 80-х годов, социалистическая и капиталистическая системы активно соперничали в самых различных сферах, от вооружений и экономики до идеологии и культуры. В этой обстановке, вплоть до смерти Сталина, март 1953 года, наблюдалось явное ужесточение тоталитарного режима в СССР и в его странах-союзницах. Но, как и в 30-е годы, отрицательные стороны этой жесткой централизации, усиления давления на крестьянство, гонения на интеллигенцию и прочее, были сбалансированы положительными. В кратчайшие сроки восстановлено разрушенное войной хозяйство, уже в 1947 году отменена карточная система, появилась тенденция к повышению уровня жизни населения, прежде всего горожан, и все-таки в целом сталинский вариант тоталитаризма уже исчерпал свои внутренние возможности, и не случайно он завершился с физической кончиной вождя. Соратники Сталина осознавали необходимость серьезной коррекции прежнего жесткого курса. Обновление тоталитаризма? И уже в августе 1953 года возглавивший правительство Маленков поставил вопрос о повороте экономики лицом к человеку, о повышении благосостояния народа путем ускоренного развития сельского хозяйства и легкой промышленности. После 1953 года были приняты меры по улучшению материального положения крестьянства, проведены преобразования и в других областях жизни. Многое было сделано для расширения хозяйственной самостоятельности предприятий и колхозов. На 20-м съезде КПСС в феврале 1956 года были официально осуждены репрессии и культ личности Сталина. Но можно ли сказать, что тогда, в середине 50-х годов, тоталитарный режим в СССР прекратил существование? Нет, исчезла лишь жесткая разновидность режима, который пытался реформироваться изнутри. Реформы 50-х годов, в целом направленные в сторону демократизации, в определенной мере оздоровили режим и позволили продлить его существование. Новое руководство СССР во главе с Хрущевым всерьез верило в возможность победы в экономическом соревновании с США, и темпы прироста продукции вплоть до середины 60-х годов давали основания для подобных надежд. Однако тоталитарная суть режима не изменилась ни при Хрущеве, ни после того, как в 1964 году к руководству партии страны пришел Брежнев. Это проявлялось и в непродуманных волевых решениях, и в чрезмерном разрастании бюрократического аппарата, и в грубых силовых акциях во внешней политике, вмешательство во внутренние дела Чехословакии, война в Афганистане и прочее. А нерациональное и нередко некомпетентное использование богатейших природных ресурсов страны и ее экономического потенциала в целом в 70-е и 80-е годы привело к падению и фактической остановке темпов роста производства, а затем и к откату. Признаки серьезного экономического кризиса вынудили советское руководство во главе с Горбачевым во второй половине 80-х годов предпринять меры к оздоровлению экономики и жизни общества в целом. Но если в общественной сфере правящая партия пошла на значительные уступки, переход к альтернативной системе выборов, сведение к минимуму политической цензуры и прочее, то попытки внедрения в плановую экономику рыночных элементов носили робкий и непоследовательный характер. Тем не менее, в результате этих шагов сверху был разбужен потенциал общества, искусственное сдерживание в течение ряда десятилетий самых разных инициатив породило своего рода эффект пружины. Собственнические инстинкты, в принципе, вполне естественные, освободившись от ряда административных запретов, стали перехлёстывать через край. Неуправляемая тяга к обогащению вела к широкомасштабной коррупции и росту преступности. В национальных республиках СССР возникли центробежные тенденции, нередко порождавшие тяжелые конфликтные ситуации. Между тем, ожидаемого подъема в экономике так и не произошло. В этой обстановке в декабре 1991 года по инициативе руководства России, Украины, Белоруссии и других союзных республик было принято решение о прекращении существования СССР. На его территории возникло 15 по числу бывших республик самостоятельных государств. Все они переживают сейчас болезненный и сложный период перехода от социалистической экономики к рыночной. Происходит своего рода врастание посттоталитарных обществ в современную индустриальную цивилизацию. Этот процесс осложняется тем, что по времени он совпал с кризисом самой индустриальной цивилизации. Она, как будет сказано в конце главы, в определенном смысле также исчерпала свои возможности и сейчас стоит на пороге серьезных и пока еще не вполне ясных преобразований. Таким образом, население России и других постсоветских государств, как и большая часть человечества, нелегким методом проб и ошибок ищет наиболее благоприятные пути развития экономики и общества в целом. К концу 80-х годов социалистический эксперимент был прекращен почти повсеместно. Большинство вчерашних социалистических стран предпочли традиционный путь капиталистического развития. Чрезвычайно интересен опыт Китая и в меньшей степени Вьетнама, где коммунистическая партия, сохранив за собой власть и ключевые механизмы регулирования экономики, сумела осуществить переход на рыночное ведение хозяйства. Это привело к стремительному росту темпов развития производства, значительно выросли его объемы и качество продукции, а вслед за этим начался и рост уровня жизни населения страны, численность которого уже давно превысила миллиард. При этом властям удалось сохранить основные завоевания социализма в социальной сфере. Видимо, в 21 веке поиски новых экономических и общественно-политических структур в определенной мере будут учитывать и китайский опыт, и тот непростой путь, по которому сейчас идут Россия и другие постсоветские страны. Постсоветская Россия. Реформы, проводившиеся в ускоренном темпе, шоковая терапия, привели к болезненной ломке сложившихся структур в политической, экономической и общественной сферах. В стране начался резкий спад производства, понизился уровень жизни большей части населения, осуществлявшийся на протяжении 90-х годов 20 века переход к рыночной экономике сопровождался большими трудностями. В 1997-1998 годах разразился финансовый кризис, вызванный помимо внутренних причин экономическим кризисом в Тихоокеанском регионе. В 2000 году после вступления в должность президента Путина в Российской Федерации был взят курс на укрепление федеральной власти и правопорядка, на подъем отечественного производства, решение острых социальных проблем, усиление борьбы с преступностью и коррупцией. Проведенные реформы и благоприятные условия на мировом рынке, в частности повышение цен на энергоносители, создали возможность для повышения темпов экономического роста. Это позволило несколько улучшить состояние медицины, образования, культуры. В России создается база для перехода к передовым информационным технологиям, набирает силу отечественное производство. Новый земельный кодекс узаконил частную собственность на землю, что способствует вовлечению аграрного сектора в рыночную экономику. Россия укрепляет связи со странами СНГ, активно включается в мировое сообщество, где уже заняла прочные позиции. Россия стала новым членом «Большой восьмерки» ведущих стран мира, правительства которых на ежегодных встречах разрабатывают экономическую и политическую стратегию. Вместе с другими государствами Россия ведет борьбу с международным терроризмом, преступностью, наркоторговлей, принимает меры по защите окружающей среды. Однако и сейчас остается много нерешенных проблем. Россия все еще отстает от передовых стран по уровню развития экономики и уровню жизни населения, по капиталовложениям в социальную сферу, культуру и образование. В стране велико социальное расслоение. В 21 веке успешное развитие той или иной страны будет зависеть от внедрения новейших технологий, от способности производить и усваивать информацию, от количества высококвалифицированных специалистов и от умения беречь и разумно пользоваться сырьевыми ресурсами. Во всех этих отношениях у России имеется богатый потенциал, и главная задача – активизировать его. Вопросы и задания к параграфу 4. Вопрос первый. Что помешало построить в СССР классический социализм? Почему его формы на практике оказались тоталитарными? Второй вопрос. В чем состояли реальные достижения социализма в СССР и других социалистических странах? Могли ли эти достижения, по-вашему, быть применены и в рамках капиталистической системы или нет? Аргументируйте свой ответ. Третий вопрос. С чем, по-вашему, связано то, что именно на рубеже 80-х-90-х годов Россия, СССР и страны Восточной Европы отказались от социалистического эксперимента? Какие причины при этом преобладали, объективные или субъективные? Четвертый вопрос. Какую роль сыграла социалистическая система в истории XX века?